Главное всемирное агентство по подавлению свободы мысли и искажению правды – это не некий корпоративно-цензурный комитет с вывеской и адресом, об отсутствии которого вот уже столько лет с гордостью отчитывается западная пресса, а само состояние ума субъекта свободы слова, аналитика и журналиста. Именно по этой причине работу мировой системы промывания мозгов невозможно описать на макроуровне. Центра у нее нет, но запросто можно объяснить, как действует каждый из узлов такой распределенной сети. Отдельный производитель оценочных суждений, неважно где он, в Нью-Йорке, Москве или Пхеньяне, это такой же человек, как мы все – умеренно хороший, осторожный, не слишком уверенный в своих силах и старающийся как можно лучше вписаться в реальность. Как и мы, он озабочен не столько тем, чтобы изменить мир к лучшему, сколько тем, чтобы выжить, скрыть свое безумие, заработать на жизнь и сберечь крошечное место под солнцем. Как и 40 тысяч лет назад, это просто страдающий от множества непонятных болячек примат, пытающийся сохранить свой генотип, благодаря высокой приспособляемости к среде. Поэтому, помимо сбора и обработки информации, он решает много других неформальных задач. Одна из главных – определить, как должно пахнуть его высказывание, чтобы наилучшим образом совпасть с кормящей его парадигмой. Выживает только тот, кто играет в командном духе. Это не сильно отличается от выбора вечернего туалета. Если все придут в смокингах с бабочкой или в партийных френчах, а вы тоже хотите быть на вечере, вариантов мало. Вы можете, конечно, надеть розовые трусы на выпуск и желтый галстук в синих обезьянах, и вас, возможно, даже пустят и похлопают по плечу, но вряд ли пригласят в следующий раз. Поэтому вы, скорее всего, возьмете на прокат смокинг и бабочку или партийный френч. Этим и определяются все оценки и суждения, которые производит современная информационная индустрия, неподкупные свободные СМИ, российский официоз, монетизированные блогеры, журналисты-надомники, телевизионные культур-регеры и прочее. Создаваемый таким образом инфопродукт – это не целенаправленная стрела лжи, посланная в ваш мозг, а побочный эффект – чужого выживания, бьющий вам в рожу, вонючий выхлоп автомобиля, который даже не пытается вас переехать, а просто, умно и осторожно, катит по своим делам. Вы всего лишь стали на несколько секунд частью дороги. Но ватные экзорсисы, конечно, ни для кого не проходят бесследно. Недавно Сирил ездил на конференцию «Небо Европы», где делал доклад на английском, и, говоря про сирийскую экспедицию, случайно надел галстук в обезьянах сам. Вместо «CIA Trained Rebels» он сказал «тренированные ЦРУ повстанцы, либералы». Вот значит, в кого на самом деле метят из-за туч путинские соколы. Теперь малыш переживает, что перестанут приглашать. Мол, там на панели тоже не дураки сидят. Психопатологию обыденной жизни читали. Но я думаю, он волнуется зря. Во-первых, панель видала и не такое, на то она и панель. А во-вторых, если уж оговариваться про наших либералов по гамбургскому Фрейду, то три веселых буковки будут совсем-совсем другими. Меня самого Сирил научил вставлять в технические обзоры короткие отсылки к фокальным точкам культуры, как бы дополнительно ориентируя читателя в многомерном пространстве искусства и жизни. И я понял, что в нашу эпоху демонстрировать личную эмоциональную вовлеченность – это очень и очень выигрышный ход, даже когда ее на самом деле нет. Теперь в ватном модусе я могу написать, к примеру, такое. «Говорите, кто сбил Боинг? Вы, рыцари правды, мастера свободного слова. А кто у вас сбрасывал на комиксе такие же по весу Боинги из бумажного золота? Расписок, Аарон, электронных расписок, когда золото и так было на пятилетнем дне. Кто-то в Америке?» Мы вряд ли выясним, кто. Вы даже такого не смогли выяснить, хотя это знали все, кто хоть немного в теме. Вы вместо этого хором пищали, что это Китай. В Все знали, что это сбросили в Нью-Йорке. Все. А почему молчали? Почему 3 дня врали про Китай? А чтобы золото рухнуло еще ниже? А где ваш золотой трибунал, опущенные под вывалы электронного тельца? А вы, московские воины света, в непримиримой борьбе с Первым каналом, ищущие заначенные генпрокурором валенки, разуйте глаза и посмотрите, как работают на глобальном уровне реальные люди и что такое мировая медийная подтанцовка а-ля Клод Франсуа. Примечание. Клод Франсуа, французский шансонье, обычно выступавший вместе с танцующими под его песню девушками. Конец примечания. «Да чего же я устал от вас, дураки?» Как сказал классик, «пойду искать по белу свету, где оскорбленному есть чувство Хрусталев». «Машину мне, машину!» Если кто не смотрел фильм «Хрусталев машину», то там есть мощная сцена, разоблачающая сталинскую тиранию. Какой-то тюремный демон, по виду чистый обитатель ада, насилует героя-прогрессора в кузове милицейского воронка, и этой процедуре тоненько подвывает зэк-опущенец, припавший к груди своего анального властелина. Сильнейший момент. Вот это и есть связь капитала, общества и СМИ в нашем мире. Но Сирил научил меня давать только легчайший намек на подразумеваемый смысл. «Умный читатель», — сказал он, — «додумает сам, а глупый все равно пройдет мимо». В общем, мы взаимно опыляем друг друга во всех смыслах. Я могу только пожелать думским борцам за нравственность такого же личного счастья. Мы работаем весь год, работаем тяжело и много, и без ватного приработка наши сигары и вина оказались бы совсем недостойного качества. А если честно, денег для нас почти не осталось ни у цивилизации, ни у ваты. Но это ведь ненадолго, да, Аарон? Зато в сентябре... В сентябре мы уезжаем на целый месяц на Тенерифе. Таких, как мы, туда пока что пускают. У нас есть маленькая тайна. Она спрятана недалеко, в горной складке за кактусовым полем. У этих кактусов маленькие красные плоды с соком цвета крови. Из них делают отличный ликер. Надо пройти мимо нескольких лепящихся вдоль обрыва хижин, спуститься по крутому склону, и откроется крохотный песчаный пляж. Все пляжи рядом черные, а этот серо-белый, из крупного ракушечника. Про него не знает почти никто из туристов, и ходят сюда главным образом местные. Здесь можно загорать голым. У нас с Сирилом есть излюбленное местечко за большим валуном. Мы лежим там в тени в знойный ленивый полдень, альбиносам нельзя загорать, и Сирил играет с моей окладистой бородой. А я гляжу сквозь ресницы на небо Европы. Тут, конечно, скорее Африка, но в бытовом плане вполне Европа, и слушаю плеск волн. Я думаю, что Россия тоже когда-нибудь станет такой вот Европой. И постепенно мы с Сирилом все меньше и меньше будем работать на вату, но успеем за это время состариться, и вряд ли это окажется хорошо в смысле семейных доходов. Потом Сирил оставляет меня в покое и начинает строчить на айпаде статью. По углу его плеч я чувствую, сегодня он в редкой светлой фазе и пишет, скорее всего, о том, что социальные медиа – последний приют свободного русского слова, а бан за слово «рептилоид» – диалектика, понятная любому честному человеку. В ватном модусе он теперь учит, что социальные сети – это порнография, отличающаяся от нормального человеческого общения так же, как экранный онанизм от полового акта. А суть техногенной эволюции заключается именно в принудительном вовлечении человека во все новые и новые формы бессмысленной электронной мастурбации, на которую капитал оставляет ему все меньше времени и сил. Видно, долго копилось, пока писал про революцию гаджетов и про то, что человек принадлежит самому себе. Как хорошо, однако, что мы с Сирилом принадлежим не только самим себе, но и по очереди друг другу. Правда, малыш? И по движению его лопаток я понимаю, здесь он готов чуть отклониться от своего идеологического стержня. Я берусь за собственный iPad, и чтобы попасть на другой полюс мировой мысли, начинаю набрасывать ватный обзор по КСАУ, Давно заметил, в те дни, когда мы в трудовой противофазе любим друг друга, дольше и ярче. Закон спроса предложения. Не смешите мои тапочки. На комиксе достижимо бесконечное предложение контрактов на бумажное золото. Бесконечное, Аарон. Оно не ограничено ничем. Объем рынка бумажных деривативов еще в 2010 году в 100 раз превысил объем рынка физического золота. В 100 раз, Аарон. С тех пор цифра только росла и росла. По некоторым сведениям, сейчас это 500. При этом комикс, если вы внимательно прочтете контракт, имеет право отказать в доставке физического металла и рассчитаться с вами в долларах. О чем тут еще говорить? Золото, нефть, все мировые валюты, все ценности и все смыслы – просто заряженные фишки на игорном столе. Цена фишек и соотношение между ними определяются не бросками игроков, а администрацией казино. Тех, кто пытается об этом говорить, называют конспирологами. А все аналитики и философы – это греческий хор, выходящий петь в масках, когда администрация вывешивает над зеленым сукном сегодняшний кросс-курс. Уж я-то знаю, о чем говорю. Потом мои золотые надкрылья перестают гудеть, и я вычеркиваю последнее предложение. Затем, подумав еще чуть-чуть, вычеркиваю ценности и смыслы, и философы, и посылаю Сирилу мысленный поцелуй за греческий хор, хотя, по сути, это та же самая метафора, что Хрусталев машину. Потом мне приходит в голову мстительное выражение «долларовый жук». Еще пригодится, пригодится. «Пеппер Бак». Я быстро дописываю еще кусочек. «Закат доллара необратим. К нему ведет, как сказал бы Ленин, неустранимое противоречие между ролью мировых денег и национально-эгоистическим характером монетарного регулирования, учитывающего только интересы США, а еще точнее, банкстеров Уолл-стрита». Сильная фраза, и суть схвачена верно. Беда в том, что мы успеем состариться и умереть, наблюдая огни этого заката. И дальше я пишу совсем другое. Интересно, почему каждый раз, когда кто-то пытается описать пружины, скрипящие под обивкой этого зассанного голубого дивана, его называют конспирологом? Вы что, хотите сказать, что пружин внутри нет, а скрипят Святой Дух и ценности? Конспирология – это когда кто-то распространяет слухи, что в замке Ротшильдов собирается верхушка мирового масонства, включая, понятное дело, нескольких высших чекистов, и они, попивая шампанское, смотрят, как голая Кристин Лагард из МВФ борется в грязи с голой Джанет Йеллен из ФРС. Хотя и это никакая не конспирология, а просто метафора, и довольно, кстати, точная. Мне приходит в голову, что эти постоянные и всеобщие наезды на Ротшильдов – типичный пример бессмысленной мем-эпидемии. На самом деле про них во времена Bank of England все было по-честному. Ротшильды как раз работали с золотом, а не с фьючерсами на кишечные газы. Хотя, может, они для того и перенесли офис на другую сторону лужи, кто его знает. Затем меня настигает фантомная боль, и я проверяю курс к САУ. «Все движется, как предсказано», — думает жук на моей спине. «Азия скоро опять задрожит, и цунами дойдет до Нью-Йорка». «Нет, золото не рванет сразу вверх. Оно может даже немного просесть, потому что сперва его будут сбрасывать ЭТФы, чтобы поднять кэш для маржин-колов, когда акции уйдут в пике». И вот тут будет самый хороший момент войти опять, а потом, потом. Ах, если бы я до сих пор имел хотя бы лимон в золоте, если бы просто сидел в нем и не двигался, несмотря на все падения и взлеты. Но ничего, ничего, шепчу я себе, что-нибудь придумаем, хотя что тут придумаешь? Затем я рассеянно читаю статью на английском, где описывается недавнее просветление биржевого брокера, заверенная тибетскими ламами. Брокеру якобы приснилась зеленая Тара. Это такая тибетская богиня, и он почтительно попросил у нее совета относительно инвестиций. Богиня сказала: «Выйди из товаров, акций и наличных средств». В этот момент брокер пережил высшее озарение. «Ну да, лениво, думаю я. Понятно, куда гнут. Выйдите из всех видов инвестиций. Медленно поднимите правую ногу, потом поднимите левую. Но только зеленая тара будет поумнее этой дзенской пурги. Золото ведь не комодити, как его велит называть картель, торгующий зеленой капустой. Золото не акции и не кэш. Золото – это изначальные деньги». Хороший совет в нынешние времена, потому что сколько веревочки не виться. Потом я засыпаю, и мне снится обычный в последнее время сон. Такой частый, что он уже перестал меня пугать. Я вижу огромную темную равнину, над которой правильными рядами висят тысячи круглых погремушек из сухой выдубленной кожи. Одна из этих погремушек – я, соседняя погремушка Сирил. И все, с кем я знаком, тоже здесь, тоже висят в низком желтом небе, похожем на френд-ленту. В этом сне я твердо знаю, выезд князя уже начался. Но заключается он не в том, что неведомый владыка золотого жука перемещается куда-то в физическом смысле. Он просто смотрит из неизвестного места на свои погремушки и пропитывается грозной, непонятной радостью. И есть еще одна истина, без всякого сомнения ясная в этом сне. Каждый раз, когда во мне просыпается надежда, когда в моем уме начинает метаться яростно ищущая выхода мысль, это просто гром и треск, извлекаемый неземным ветром из сухой погремушки, и все желтое небо вокруг гудит в это время, как бесконечное поле. Цикад. Постскриптум. У этого романа, впрочем, теперь уже повести, было довольно длинное послесловие. Но К. сказал, что оно ни к чему. Наверное, он прав.